На этом фоне импульс был хоть и не идеальным выбором, но точно предпочтительнее предыдущего, далеким от бесполезного или даже вредного. Этот активный перк имел незначительный откат в несколько минут и мог быть использован даже чаще, пусть и с вредом для здоровья и жизни. Если не дать откату завершиться, то часть импульса будет возвращаться обратно. Трюк сей позволяет пропустить сквозь материю своеобразную неощутимую волну, импульс, прямо как в названии написано, который всколыхнет и сдвинет эссенцию, что сопоставлено с материей. В работе алхимика такой трюк позволяет проводить расщепление реагента почти мгновенно, не тратя усилия на отсеивание шлака или преодоление природной прочности материи, там, где легендарной стоимости реагент даже мне придется осторожно разлагать на золотую пыль минут так 20, использование импульса распылит его мгновенно. Потом придется очень быстро перехватить над бурлящей и разлетающейся эссенцией контроль, чтобы избежать паразитных потерь, а также отбросить все шлаки, но это будет намного проще обычного. Основная работа уже сделана импульсом, золото эссенции освобождено от прочных тисков материи, осталось только, фигурально выражаясь, отделить зерна от плевел. Как и в случае с мгновенным очищением, этот перк имеет двойственную природу, будучи пригодным не только в ремесле алхимического искусства, но и в жестком сражении. Потому что если направить импульс на живого, не очень живого, или даже совсем неживого противника, то распидоросит его так, что прямо мое почтение. Да что там, тот же архидьявол, сумей я такой удар по нему нанести, получил бы серьезный урон, немалую долю которого даже перенести на души не сумел бы, ведь атака-то затронула бы эссенции его псевдотела. Нет, его, конечно же, не убила бы, даже не искалечила слишком сильно, та сожженная до костей призванная наносила урон и посильнее, особенно своей последней атакой, но было бы больно. Увы, полностью идеальным оружием судного дня импульс все-таки не является по нескольким причинам. Во-первых, если я очень сосредоточусь, то сумею применить его на расстоянии максимум 3 метров, если вложусь по полной, то даже с метров 5. Но едва ли кто-то из хоть что-то стоящих противников даст мне время и концентрацию для такой атаки, разве что только из-под внебытийности да в спину, но тогда проще ударить теневым тараном или разделить с врагом эгиду. Печаль, беда и огорчение, но полная, на все 100%, эффективность импульса достигается лишь при классическом мордобое, когда взял и пощекотал кулаком чью-то рожу. А еще я понять не могу, насколько для такой атаки необходимо человеческое тело, но точно знаю, что использование формы применения импульса как минимум затруднит. По итогу получилась весьма специфическая обилка, близкая к ультимативной, если использовать ее правильно и вовремя, подобрав уязвимую жертву, но очень уж особых условий требующая. И условий применения, и тех условий, когда будет разумно применить именно ее, а не что-то попроще и понадежнее. Опять же, импульс более чем опасен для множества типов противников, от людей и прочих мясных мешков до планарных тварей или каменных големов, но есть и целый перечень неуязвимых для него сущностей. Та же путеводная спираль, будучи больше явлением, чем сущностью, для импульса просто не существует. У меня есть смутные предположения о том, что на самом деле задеть эссенциализмом можно и такую мерзость, ведь может же самосбор высасывать эссенцию из таких вещей, которые мне пока что не подвластны в этом смысле. В будущем, хочется верить, мое безумное вдохновение позволит вытягивать золотые искорки хоть из совести чиновника, хоть из прошлогоднего смеха, хоть из платиновых тридов двача. Или наоборот, верить не хочется в настолько безумное вдохновение, за которым и самому недолго обезуметь. Выбор был сделан, а следом пришел черед проверки нового перка и адаптации к его работе. Кстати, проращивание награды в оболочке прошло как-то подозрительно легко, особенно если сравнивать с лимитированными примерами. Так, легкое недомогание и тошнота, связанное с фантомным ощущением движения где-то глубоко внутри, будто проглотил железный шарик и теперь ходишь рядом с магнитами. Импульс ощущался не какой-то там кнопкой активации нагиба и не новым органом, нет, у меня будто расширилось алхимическое восприятие, добавилась новая точка зрения, направление, с какого нужно смотреть, чтобы понять очевидную теперь истину. Понять, насколько природное движение эссенции естественно, насколько сковывает ее неподвижность материи, насколько весь этот мир напоминает один огромный котелок, насколько легко взять один из участков столь пресного, бесконечно скучного мира, что сковал цепями золото творения, и всего лишь подтолкнуть. Эксперимента ради распылил несколько наборов столовых приборов, причем под конец мне подсовывали наборы подешевле, а не серебряные: кусок стола, стул, пару тараканов, притащенную живую курицу, призванную тень, трусики Тари, украденные с помощью моей личной техники, железный гвоздь, подкову, тарелку жареной картошки с поджаркой, кувшин из-под вина. Вино было спасено неравнодушными доброхотами, деревянное полено и, прежде чем дело дошло до распыления здравого смысла, был отправлен отдыхать. То ли меня таки накрыло нездоровым вдохновением, то ли просто увлекся, но было очень круто, почти как в детстве, когда зажигал спичками сухую траву и листья, а потом бегал от злых мужиков, которым дым прямо в окна валит. Затрудняюсь ответить, какой из вариантов хуже. Характеристика грезы достигла 200 единиц. Выберите навык. Уснувшая судьба – мифический. Песок зеркал – мифический. Следующий навык будет доступен при наборе 300 единиц грезы. Этот выбор я сознательно оставил напоследок, хотя бы потому, что обе предлагаемые на выбор награды представляли собою аналоги теневой армады. Не в том смысле, что делали то же самое, а в плане ценности и мощности конкретно этих двух перков. Они оба, даже имея иную природу, являлись ценностями сравнимого масштаба, и это было не так хорошо, как можно подумать. Если говорить откровенно, то я опасался делать такой выбор, потому что период адаптации явно усложнится из-за моего истощения и проходящего лечения, но и не выбрать тоже нельзя, несформированный перк едва ли не опаснее процесса его формации. Добавим сюда тот факт, что награда была выдана за 200 единиц в грезах и являла собою просто образец вероломной мразотности этого плана, так что хорошими эти награды не являлись. Мощными, чертовски полезными, ужасающе сильными, могущими цениться на уровне национальных достояний, но нигде не хорошими, не было в них ничего хорошего и быть не могло. Как и в случае с армадой, выбирать пришлось меньшее из двух зол, хотя и подмывало поступить как настоящий ведьмак и не выбирать вообще. Впрочем, справедливости ради, здесь выбор был попроще, чем между хваткой теней и украденным сердцем, потому что действительно хреновым был только один вариант. Уснувшая судьба усиливала навыки ясновидения, связанные с маскировкой, делала тебя практически необнаружимым для всяческих пророчеств и крайне затрудняла действие всяких проклятий неудачи, что приводит к возникновению опасных ситуаций. Судьба спит, а значит и повлиять на тебя не слишком может. И ведь это лишь побочный эффект, тогда как основа перка напоминает об однажды отринутой награде за 150 атрибутов в той же характеристике. Пусть отличие имелось даже больше, чем сходство, но все-таки ощущалась эта родственность, которая однажды заставила меня отказаться от бесконечного сна. Трижды будь она в сортир привокзальной смыта, уснувшая судьба позволяла делать себе сохранение, защищаться от смерти за счет чужой жизни, методом напоминающим, неприятно напоминающим, перезапись дарящей в новые тела. Фактически с этим перком можно усыпить навеки какого-то невезучего человека, при этом оставив его жить обычной жизнью, не замечая того, что настоящую его суть жрут и вытаскивают, и в течение некоторого срока, постепенно подготавливать его к переселению, и переселяют твою же душу, будто бы ее отражение, как в случае с образом. Одновременно все мои души будут реальными, но точно так же все они окажутся ложными. Насколько я понимаю, такой созданный двойник будет целиком тобой, полностью сохранит зеркальный класс и приобретет до двух других классов реципиента, ведь душа у вас одна на всех. В случае же гибели меня основы можно будет слить два отражения, два сна в один и воскреснуть, потеряв часть прокачки теневого и алхимического класса, но полностью сохранив и усилив владыку снов и отражений. Насоздавать себе армию клонов, использовать этих клонов как маячки для притяжения душ, раз за разом жертвуя собой в суицидальных атаках, сотворить сеть агентов, у которых остались старые личности, но буквально идентичные твоей души. Все это и еще очень многое открывается тому, кто овладеет уснувшей судьбой. Переоценить подобное сложно, воспринять без тошноты куда сложнее, но я как-то справился с этими непростыми задачами. И тогда же четко осознал, что эту штуку я выбирать не стану, даже если ради этого придется вырвать кусок души и откинуть себя обратно в развитие на несколько десятков пунктов грезы, потому что это полный и абсолютный пиздец. Мне вот просто интересно стало, насколько быстро активное использование подобных двойников, проживание чужих жизней и судеб с целью заменить их своей, выстрелит мне в ногу, какой срок пройдет, прежде чем начну путаться в том, какое из проживаемых тел настоящее. Как долго можно делить одну суть на всю толпу, прежде чем она начнет не на шутку трещать и лопнет по швам? Этот перк позволил бы вывести мою любимую тактику «давайте сделаем все нужное», не попадаясь на глаза и не вставая с дивана. Тот факт, что тактика любимая, не отменяет печальной реальности, в которой применить ее удается хорошо, если через 5 раз на 6-й, на кардинально новый уровень, буквально устроить себе морг, качая другие персонажи, создавая кучу твинков, полностью вжившись в их роль, одновременно тиская зеленых девок в диких землях. Интересно, Откач также начинал, пусть и с другими перками, титулами и классами. Было очень выгодное предложение, вокруг которого строилась вполне нормальная и разумная тактика прокачки, а легкую аморальность несложно и потерпеть чуточку, да и кого-то мораль волнует. Песок зеркал я выбрал твердой рукой и почти не дрогнув, если только не считать мрачного предчувствия, что будет плохо и больно, но это предчувствие касалось выбора награды вообще, а не только конкретно этого перка. Было действительно не очень, меня прямо сразу вырубило и долгие 1.5 дня штырило не детскими галлюцинациями, а энергетика ходила волнами, ходуном, злобным ежиком, хитрым зайчиком, задушенным мужиком и сиреневым пряником. Когда проснулся и понял, что наконец-то отпустило, пообещал себе придумать порошок, который вызовет сходные ощущения у принявшего и скармливать его вызвавшим мое неудовольствие. Очень сильное неудовольствие, потому что остальным простой смерти, наверное, хватит. Новый перк, в базе своей, позволял уменьшать объем зеркального осколка до минимума, при этом повышая количество тех эффектов и конструкций, что на зеркало можно навесить настолько, что средняя песчинка, после получения перка, становится если не эффективнее осколка размером с ладонь, до его обретения, то уступает совсем не сильно. Вторым сильным фактором награды была возможность кратно лучше взаимодействовать между отдельными зеркальными элементами. Вроде бы эти два аспекта не очень-то и круто звучат на фоне предыдущего, что, конечно, частично правдиво, в плане голой выгоды песочек от брошенной мерзости уступает и заметно, но это превосходство отнюдь не так всеобъемлюще, как покажется на первый взгляд. Сейчас, смотря на свою зеркальную сеть, я уже понимаю, насколько я могу ее улучшить, насколько легче мне стало работать с подобными вещами, насколько опаснее стала моя греза в прямом поединке, будет тот проходить лично или через ППЩ подобный прокси. У меня вообще сложилась от этой награды странная ассоциация с песчаным человеком земной мифологии, как появилось и подозрение, что название перка система привела как раз этой ассоциацией воспользовавшись. Есть такое чувство, что самая мякоть песчаной фигни раскроется тогда, когда докачаю до высоких делений зеркальный плащ, но и сейчас оно вполне тянет на свой мифический статус, пусть и уступая армаде. С другой стороны, мне что, нужно было выбрать тот вариант, который сильнее, но которым я ни разу не воспользуюсь толком, или еще хуже, воспользуюсь. Вместо размышления и кусания себя за локтевые суставы, предпочел обновить и модернизировать сеть защиты, раз уж мне заметно полегчало, полную нагрузку я не выдам. Тут ничего не изменилось, но в треть, даже в половину, если осторожно, своей мощности времен до маленького происшествия в вечном я сейчас свободно выдаю, а просто лежать все равно не выйдет, так я хоть полезным делом буду занят, а вот если не займусь работой, то может потянуть на развлечения, а любой вид досуга с моим участием развил неприятную тенденцию перерастать в какую-то нездоровую канитель. Дополнил осколочную структуру россыпью обработанного эссенциализмом песка, который обрел зеркальный блеск и отражающие возможности, оказавшись более чем просто довольным. Действительно качественный рывок произошел, не прямо это новый уровень отбеливания Риацу, и теперь ты познаешь настоящую мощь моего банка, но заметно, особенно если на контрасте. Очень ответственно подошел к упрочнению защитных кругов на демонических реликвиях, практически пересоздав их заново под присмотром Теа, которая корректировала мои действия дополнительными ритуальными табличками, а потом еще и небольшим ювелирным зубилом выбила вокруг этих предметов зловещести неимоверный полноценный второй слой защиты. А потом подумала, чему-то кивнула, переоделась в шахтерские одежды, оперативно доставленные кровосоской. Вопрос в том, откуда она этот комплект варенами, где шахта отродясь не водилась, сумела так быстро раздобыть. И настоящей киркой принялась выбивать контуры ритуалов на потолке и стенах, причем не только внутри, но и снаружи. Ритуальные знаки эти были не похожи на привычную эльфийскую вязь, но меня знание теогномии ритуальной традиции не удивило, как и тот факт, что использование столь необычных одежд являлось частью ритуала, незначительной, почти косметической, но эффект существовал и был задокументирован. Но все равно, заявляю со всей ответственностью, эльфийка-шахтер это просто взрыв мозга, если увидеть такое дело своими глазами. Ганс, с легкого похмелья выбравшийся на шум стучащей кирки, закрывать все куполом тишины друидка запретила, ведь могли появиться помехи в основной конструкции, выпучил глаза так, будто это я тут сычом только притворяюсь, а он натуральный филин. Еще немного и он бы пообещал бросить пить, точно вам говорю. Лосий, притащенный товарищем на дивное зрелище, только приподнял бровь, поздоровался, выслушал объяснение причин такой внезапной смены стиля, вежливо попрощался и ушел, но звонкий его смех мы слышали аж из гостиной. Тарья просто и незатейливо пришла к нам в точно таком же прикиде, притащив натуральную гномью губную гармошку, одолженную у бургомистра за обратную аренду стыренных у кровопийцы чулок. Что втройне характерно, обменивать собственное украденное белье пошла кровопийца, а это свидетельствует либо о преступном сговоре этих двоих, либо об очень развитом навыке убеждения у Тарьи, либо та просто показала комару свои сиськи. В тот миг, когда она начала играть, Тя чуть скорректировала свои запреты и разрешила мне накрыть тишиной маленькую зону вокруг музыкантши. Та, похоже, не обиделась. Гестия и Дарящая отметились, похоже, лишь ради приличия, укатившись обратно в свои покои, а вот пара представителей прислуги, заглянувших на шум из-за невытравленного даже мозгомойными дарами любопытства, знатно охренели. Потом, правда, им пришлось иметь бледный вид перед начальницей, которая как-то сумела заметить посещение ими запрещенного участка и хорошенько прошлась им по остаткам мозгов. Я даже мешать не стал, опасность для них вполне реальна, и если своих мозгов не влезать не хватило, то пусть им те мозги поправит. Вон, та барышня, которую подлатала Дарящая, вообще не грустит и опасные комнаты не посещает, проводя все свободное время в объятиях либо Тари, либо Ганса. Больше, конечно, Ганса, по очевидным анатомическим причинам. Закончили мы аж к завтраку, на который мне удалось явиться вполне нормальной и едва ли не пританцовывающей походкой, в компании двух шахтерок, причем Тарья прокачала музыкальный навык, чему не слабо удивилась, это последнее, чего она от своих приколов ожидала. Тя искренне пообещала сделать из нее профессионального барда, продолжи она в том же духе играть, развивая навык, или в том же духе шутить многомудрая ликвидатор странным образом не уточняла. С этого момента мое выздоровление окончательно встало на позитивный курс, да и просто на статус посмотреть было приятно, пока в строчку с расой не смотришь, но даже там заметны вполне отчетливые улучшения. Имя: Константин. Раса: человека и уровень: 54. Титулы: герой, неслышный убийца, ночной мастер, стукнутый громом, увидевший легенду, убивший легенду, выстоявший, зоркий наставник, упорный парень, виды видавший, душа насмешника, марафонец, незримый наставник, шагая сквозь вражеский строй, дарящий страх, держась за тени, вне бытия, шаг за кромку, тень, один против многих, антигерой, в объятиях тени, цена человечности, право на власть, размер не имеет значения, забирающий лицо, шаг за кромку, греза, убийца героев, сотворивший легенду, падение каменной, великий насмешник, похититель королей, отрекшийся от пекла, обманувший ад, адский рейдер, лорд диких земель, великий вольный алхимик, погибель чудовищ, сковавший легенду, высшая тень, гениальный наставник, мир на ладони, незримый кукловод, комнатный Нострадамус, сам себе звезда, обманывая великих, тот, кого нет, проклинающий легенды, сплетая воедино, творящий лабиринты, смех судьбы, чужая расплата, высшие комбинирования, запредельная бойня, сразивший миф, мифов творец, спасение вечности, погибель адская, смех войны, очки характеристик, 33, безграничный потенциал, 41, очки класса, 17, особые, предел совершенства, от титула герой, воля героя, взгляд героя, мифический, тишина в зале, редкий, от титула неслышный убийца, улучшенная координация, обычный, улучшенный слух, обычный, увеличение качества энергии, обычный, укрепление костей, обычный, боевая концентрация, обычный, идеальная координация, редкий, активное усиление – обычный, уплотнение магии – редкий, пробуждение тени – эпический, естественный контроль – редкий, пытливый взгляд – редкий, активный пассивный, лист на ветру – эпический, магический пульс – эпический, право тени рожденного – легендарный, сплетение грез – эпический, разгон метаболизма – редкий, хватка тени – мифический, активный, дыхание магии – легендарный, активный, стылая кровь, эпический, вдохновенный транс, эпический, активный, усиление ударов, редкий, мгновение вечности, легендарный, активный, подсветка уязвимостей, эпический, прятки в зеркалах, легендарный, железное тело, эпический, ювелирный контроль, легендарный, отражение спящего, мифический, активно-пассивный, взрывная мощь, эпический, активный, око наблюдающего, легендарный, активный, собственная магия, мифический, безграничный потенциал, мифический, мгновенное очищение, легендарный, активный, армада повелителя, мифический, активный, тело из стали, легендарный, крушащее присутствие, легендарный, пассивно-активный, нескончаемость мгновения, мифический, активный, лимитированный, прозрение вечное, мифический, лимитированный, эссенциальный импульс, мифический, активный, песок зеркал, мифический, навыки, провокация, 84, легенда, бег, 33, мастер, скрытность, 79, легенда, плавание, 15, подмастерье, алхимия, 73, легенда, травничество, 56, великий мастер, собирательство, 51, великий мастер, рыбалка, 13, подмастерье, владение копьем, 9, ученик, тайное проникновение, 72, легенда, предчувствие опасности, 81, легенда, смертельный удар, 71, легенда, владение кинжалами, 72, легенда, рукопашный бой, 49, мастер, управление энергопотоками, 76, легенда, обоерукий бой, 53, великий мастер, метательное оружие, 38, мастер, ясновидение, 86, легенда, обезвреживание ловушек, 40, мастер, карманная кража, 31, мастер, создание ловушек, 22, подмастерье, отравитель, 33, мастер, эссенциализм, 75, легенда, внепричинность, 72, легенда, верховая езда, 7, ученик, чтение следов, 33, мастер, хронофиксация, 12, подмастерье, ритуалистика, 19, подмастерье, агентурная подготовка, 14, подмастерье, когда я соглашался на репетиторство у тебя, мне казалось, что откроется целая куча навыков разной направленности, но получил я всего-то полтора, ритуалистику, ибо уж больно много в последнее время ее в моей жизни было, пусть открыл я ее еще во время битвы в Вечном, и очень даже понтовую агентурную подготовку, которая считается навыком весьма редким и труднообретаемым, не на уровне скрытности, ясновидения или вообще внебытийности, но покруче стандартных, которым обучают даже в рекрутских лагерях, где мясо для армии натаскивают. Впрочем, как раз высокий ранг обретенного навыка неудивителен, учитывая у кого я получал образование, за постоянным общением с подчеркнуто дружелюбной и приятной в общении эльфийкой, легко забыть о том, какие у тебя репутация, опыт и биография. Мы, впрочем, не сильно хуже и, если все пойдет такими темпами, очень скоро ее дурную славу догоним. С получениями навыков в этом мире вообще странно да нельзя, потому что я, например, неплохо наловчился готовить, особенно в условиях отсутствия нормальных кухонных принадлежностей, но рядового в общем-то навыка кулинарии мне не раскрылось. И таких примеров очень много, а похвастаться сотнями пунктов в списке навыков могут только эльфы, причем именно светлая их ветвь, тогда как дроу в этом плане чуть пожиже. Дело в том, что чем больше у тебя навыков есть, тем сложнее обрести новые и дело не в лимите получения, совсем нет. Просто с той же готовкой я неосознанно помогал себе алхимией, которая без труда поможет мне приготовить что-то, от чего даже Гордон Рамзи прослезился бы, если бы не убил меня за сервировку приготовленного. И так со множеством иных наименований, чем выше показатель какого-то навыка, тем больше он способен эмулировать навыков других, особенно попроще. То же ясновидение перекрывает мне всю остальную ветку интуитивных направлений, да и чувство опасности тоже кое-какие дорожки отъедает. А ведь у меня много-много прокачанных в легендарность навыков, Это даже самый скромный человек признает, а я не скромный нигде, если только немножко. Еще один новообъявившийся навык был получен во время боя с мегатварью и, видимо, являлся одной из причин, по которой у меня появилось столько связанных, в том или ином смысле, с временем перков. Судя по моему пониманию собственного я, этот навык не только позволял лучше контролировать всяческие ускорения и не калечить себя при этом. Главным козырем была возможность видеть чужие попытки исказить течение речки этой, видеть и предотвращать, коль осилишь, а коль не осилишь, так просто обходить, отступать и убегать. Идеальная защита против тех трюков, какими меня впечатлил покойный принц, при этом не только защита, но и атака. Что-то мне подсказывает, будто потенциал этого навыка ни хрена не ниже, чем у множества раз зарекомендовавшие себя в небытийности. Собственно, именно он и отвечал за ту легкость, с какой мне давалось освоение и расширение новых перков, как я сумел понять. Можно было и раньше докопаться до истины, но до того момента, когда Тиа запретила мне экспериментировать с нескончаемостью, я вообще не видел в этом всем странности. Да, был навык, но так и ясно, каким образом я его получил и развил, так чему удивляться-то. А когда подумал и как следует проанализировал все имеющиеся данные, едва ли не по крупицам разобрав собственные ощущения, пытаясь выявить взаимосвязи и причину нежданного буста, то ответ нашелся сравнительно быстро. Я дольше убеждался и переубеждался в том, что не увидел желаемое, приняв его за действительное, как бывает, если хочешь подставить задачу под уже готовый ответ. Собственно, за ужином я свои выводы и озвучил, признаюсь, желая первым озвучить внятный ответ, а то эта всезнающая энциклопедия так и давит интеллектом, нужно и со своей стороны показать, что не совсем дурак, просто неуч. Вот только Тиа, выслушав меня, так и застыла с ложкой, не донесенной до рта, медленно ее положила, с легким подозрением покосилась на хрустальный фужер с вином, после чего почти минуту демонстративно медитировала. В общем, даже полный Константин понял бы, что ситуация несколько необычна. Тин, прошу простить за несколько несуразные вопросы, но ты точно уверен, что в твоей скрижали вычерчен навык хронофиксации, не чтение временного потока, не хроностазис, не ускоряемость течений, а именно хронофиксация. Судя по тому, как эльфийка в раз собралась и напрочь отбросила любые попытки скрывать убийственную серьезность уровня «ход сейчас в бой», чего-то я и остальная моя молодая команда, точно так же удивившиеся, не понимаем. Пусть моя просьба покажется бестактной, но я желала бы увидеть этот участок скрижали, как можно быстрее желала бы. Да, именно хронофиксация, сейчас перешлю копию. Волнение и легкий оттенок не паники даже, а очень серьезного нервного напряжения заставил отбросить так и подсказываемые самой душой моей приколы и шуточки, веселые только для меня фразочки и прочие методы троллинга. Что-то не так, Тиа не ответила, принявшись читать сброшенную строчку статуса, причем все сильнее мрачнело, хоть и старалась закрываться от моих чувств, не говоря уж о едва слышном матерке на исконно эльфийском, который я скорее по губам прочитал. Да, эльфийские ругательства я выучил самыми первыми, причем без помощи Тиа, только за счет лазания по чужим снам, чего ничуть не стесняюсь. Откинувшись в кресле и отодвинув все блюда, она принялась массировать виски, будто резко заболела голова, что вполне может быть правдой, если она вдруг чрезмерно резко сменила направление ясновидческого транса из пассивного покоя в нечто иное. Действительно хронофиксация, расти сорной траве на руинах дома моего. Неверие, шок, непонимание в голосе друидки заставляли меня чувствовать себя натуральным слоупаком, потому что лично я ни шиша не понимал и это мне не нравилось. А можно подробнее, как для дурочек. Тари оказалась первой, даже меня опередив, кто задал этот вопрос, хотя я заметил, что дарящая тоже что-то поняла, просто пока еще предпочитает молчать и следить за Тиа, будто собираясь атаковать или перехватывать атаку. Хронофиксация – тот навык, который физически не может быть представлен в скрижале Тина, поскольку, согласно источникам из Вечного Леса и всех остальных крупнейших государств, за всю обозримую историю сей навык был доступен и раскрыт только теми, кто нес в себе вечную кровь не ниже второй линии наследования, хотя первая все же предпочтительнее. Сие объяснение она произносит столь же мрачно, как в свое время объявляли о рабочей субботе. «Я не собираюсь атаковать, тварь, можешь успокоить свое намерение». Дарящая лишь сладко улыбнулась, чуть сбавив готовности к немедленному рывку, но четко сигнализируя мне, что перестать готовиться к предательству тебя не станет, что окончательно меня довело до ручки. Звонко хлопнув в ладоши, что аж стекла задрожали, а качающийся в кресле Ганс едва не упал, привлекаю внимание и тут же начинаю диалог, пока эти личности реально не начали драку. Я точно не вечный, если только их императоры не лазили на землю с целью потусить по клубам без предохранения, да и внешне я копия своих родителей. Честно отвечаю, принимаясь лихорадочно думать гадать, тебя всю эту династию ненавидит достаточно сильно, если не считать того, что могла бы заподозрить мою подмену, последнее едва ли, ведь тогда нет смысла палить родовой навык, но она точно не настолько их терпеть не может, чтобы атаковать, здесь дарящая просто паранойю включает, а может и пытается спровоцировать эльфу на атаку и меня на ее окольцевание. Ненависть и злоба ее холодна и логична, и переносить ее на меня, даже сумей я обрести часть их наследия неизвестным науке и логике способом, она не станет. Даже если я вдруг реально окажусь дальним потомком одного из императоров, решившим попутешествовать по Междумирью, что само по себе бред бредовый, отдающий бульварным чтивам. Сейчас империей веков правит новая императрица, ранее прозванная Валзеей Вечной. Эльфийка меняет тему, причем реально внезапно, напряженно всматриваясь в меня всеми своими способностями. Как ты смотришь на то, чтобы оборвать ее жизнь в ближайшее время? Если до этого я считал, что я ахилл, то это я просто так считал, потому что всерьез ахилл я именно в этот момент, порадовавшись, что не ел и не пил ничего в этот миг, иначе точно подавился бы. Ну, по крайней мере узнал имя новой правительницы этих земель, раз уж тебя его озвучила, она вообще старалась следить за новостями и корреспонденцией, какая доходила до Ренома из более крупных узлов империи. Как на авантюру даже по моим меркам. Нерешительно отвечаю, но под крайне требовательным взглядом продолжаю, хотя душа насмешника просто умоляет сказать, что убивать новую императрицу незачем и вообще, негуманно, чем вызывает у меня много вопросов. То есть, ничего против не имею, если это тебе так важно, но, с учетом этой скотины Ирима, еще большей скотины воителя и кучи скотов помельче, лезть в столицу лучше не в этот год. Сними, пожалуйста, защиту от ясновидения. Тя явно подуспокоилась, в отличие от напрягшейся еще сильнее дьяволицы, которой пришлось сделать успокаивающий жест, как и остальной команде. Я использую сцепку образов, не пытаясь блокировать или сопротивляться, это действительно важно. Почему-то я ей поверил, не иначе потому, что она сама открыла мне почти всю свою суть, транслируя именно волнение обо мне и необходимость указанной процедуры, фактически, весьма грубого допроса, как и невозможность раскрыть причину такой херни. Убить или навредить она могла и раньше, так чего опасаться. Если никому не верить, то какого хрена я вообще в эту историю ввязался, а не стал королем зеленокожих? Молча киваю, снимаю защиту и даю тебе перехватить над моим образом почти полный контроль, хоть и мягкий. В такой ситуации не ответить на запрос посыл практически нереально, если только не жестко блокировать. Еще можно попробовать солгать, но я бы не рискнул ставить на себя еще не выздоровевшего в этом состязании. Так что вопрошение тебя я встретил стоически, дав ей просмотреть образы моего оттиска, рефлекторно выдаваемые в ответ на ее образы. Куча незнакомых мне людей, их облики, их лица и судьбы, связанные только одним, гибелью, какую приношу им я или по моему приказу. А нет, не одним, еще они связаны кровью, вечной кровью. Тупо убивать кого попало мне претит, но это точно не касается местных правителей, долго и упорно пользующихся методом призыва, не героев для своих возвышенных и благих, лично для них, целей. А потому я хоть и не пускаю пену берсеркера, но на эти образы отвечаю положительно, мол, да, прибить бы засранцев нужно. Единственный раз, когда меня чуть дернуло, так это при передаче образа высокой, изящной, красивой даже, но поразительно плоской девушки, какую можно было бы перепутать с очень женственным парнем, той самой императрицы. Нет, я тоже мог бы ее убить, но что-то странное будто затуманивало это желание, отталкивало от него, заставляло искать иные варианты, хоть тоже кольцо применить, хоть на пожизненное заключение в дальний монастырь на краю света отправить. Давление было не сильным, хоть и раздражающим, коварным, но не непреодолимым. Поддаваться ему я не спешил, но сам факт того, что нечто взяло и влезло в мою голову, мне совершенно не понравился. Нет, не так, мне, сука, Пидец как не понравилось происходящее. Слава звездам, но связь крови просматривается только с первой линией, да и та лишь фрагментарно и купируема простым волевым усилием. Из тела словно вытащили все кости разом, так она раскинулась в кресле, то ли от облегчения, то ли от дикой усталости. Я смею свидетельствовать, что нам всем было бы совершенно не лишним услышать более подробное описание твоей битвы с власть придержащей тварью, особенно тех фрагментов битвы сей, которые привели к тому, что ты частично перенял родовые особенности чистокровного вечного. Окей, это можно, но не покидает меня какая-то странная мысль. Я, будь международный террорист-попаданец в мире темного до черноты фэнтези, рожденного из кошмарного бреда больного ублюдка с еще более больной фантазией, или персонаж индийского фильма, потому что еще немного и нужно будет проверять родинки на труднодоступных местах, а также учиться танцевать, причем всем, не только мне. Осмотр, исследование и глубинный психоанализ продолжался в течение почти 3 суток, за которые спала только Тария и только потому, что Гестия лично пригрозила наслать на нее влажные сны насильно, если она не перестанет мешать и не уйдет отдохнуть. Потом туманная дева, правда, поняла, что именно и кому именно она сказала и пригрозила никогда нотарию таких снов не насылать, если она прямо сейчас не перестанет мешать, и эта угроза действительно сработала. В любом случае было весело, задорно, только что бесспорно, я и сам был всеми конечностями за то, чтобы разобраться в вопросе, а желательно еще и выковырять из себя то, что нашептывало не убивать и, желательно, не делать плохо нынешней императрице. С последним справиться было проще всего. Теперь, зная, куда нужно смотреть, найти в своих снах чужое влияние было нетрудно. Вырезать его не получалось, оно оказалось накрепко связанным с полученным навыком, перками и едва ли не законами реальности, будто бы само время, как непреложный закон, получило поправку к Конституции, в которой указывалась невозможность конфликта между носителями этой странной, но очень сильной крови. Вырезать не получалось, но купировать труда не составило, я даже создал парочку снов, в которых красочно и с немалым удовольствием разобрал всю оставшуюся династию на запчасти и суповые наборы. Судя по тенденции, странное законовнушение постепенно слабеет, пусть до конца и не исчезнет никогда, но серьезного влияния не окажет. Если честно, то с учетом ситуации, результат защиты от близкородственного кинжала в псину оказался прямо противоположным. В обычной ситуации я бы точно не занимался целенаправленными устранениями правителей империи, а сейчас, вот, всерьез продумываю разные планы. Особенно, что очевидно, связанные с самой императрицей, как с единственной, на которой меня хоть немного, но клинит. Если бы еще не тот могучий колпак всевозможной защиты, который укрывает эту заразу, было бы почти терпимо. Складывается ощущение, что даже просто подумав всерьез причинить ей вред, можно эту защиту всполошить. Потом, правда, вспомнил список известных артефактов мифического Грейда и понял, что мне не кажется, просто в распоряжении дворца оказался один из таких артефактов, ранее хранимый вяленькой, но все же существующей оппозицией. Оппозицию поставили в позицию во время вторжения, а дворец ничтоже сумняшися присвоил то, что давно хотел присвоить, с учетом того, что остатки герцогского дома Шайк были рады хотя бы просто выжить и быть спасенными имперской армией, с давно хранимым артефактом они расстались едва ли не с радостью, в смысле, что не отняли все остальное, вместе с жизнями, ограничившись весьма скромными дарами и едва ли не прямым текстом предложив покровительство и защиту ослабевшим взамен на свой голос в рядах недовольных. Вот и перешел свиток убиения во власть вечных. Нет, это не тетрадь смерти, я несколько раз переспросил у тебя. Даже наоборот, дознавательский артефакт прекрасно помогает держать себя под защитой, ведь любой план по устранению внесенных в этот список становится известным еще на стадии проработки. Вплоть до полной и расписанной по пунктам инструкции для каждого исполнителя, списком групп прикрытия, подкупленных слуг и именами заказчиков. Неудивительно, что эту вещь не желали отдать в руки вечным, с таким прикрытием они, и без того трудноуязвимые, имели все шансы стать неприкосновенными вообще. Защита не абсолютна, да и достойного владельца этому артефакту не нашли, оставив часть самых могучих эффектов нераскрытыми, но все равно крутая штука. Ее неабсолютность как раз мною и доказана, ведь успел запутать формируемый образ в зеркалах и отбить встречное сканирование, но с тех пор нехорошее про эту семейку думал, только предварительно защитившись и под внебытийностью. Тя, вон, тоже не обрадовалась получению мифика этими ребятами, назвав всех шайгов скопом кучей бесполезного компоста, и саму новоиспеченную императрицу в тот же бесполезный компост зачислила заочно. Она про эту дамочку знала немало чисто по работе, и то, что было ей известно, совсем не впечатляло, показывая ее едва ли не слабейшей в своем поколении. Следом были долгие пляски с бубном, в ходе которых Тя пыталась понять причину и способ обретения мною столь неординарного сродства, в ходе которых я узнал несколько новых слов, а Тя ничего толком не узнала. Зато едва не нахваталась флера по новой, когда слишком углубилась в изучение образов моей битвы. Сны у нее сегодня, если она сегодня вообще ляжет спать, будут очень красочными. Вспомнил прошлый ее сон, невольно подсмотренный, после чего испытал очень смешанные чувства, но, вроде бы, не покраснел. Сказал бы слава сиськам, но тут скорее слава ножкам, так что даже здесь запнулся, пусть и мысленно. Уже под конец, когда ситуация признана была стабильной и не опасной, Атя перестала выглядеть так, будто пробуется на кастинг для получения должности эльфийского безумного ученого, а проснувшаяся и зевающая во весь рот Тария приготовилась снова доводить всех в радиусе поражения ее присутствием, доселе молчавшая и изредка помогавшая влиять на определенные участки ритуала Гестия, задала всего лишь один вопрос высшей степени бронебойности. «Я, вероятно, не слишком сильна в этой теме, но меня не покидает одна единственная мысль». Мерно и задумчиво льются слова, срываясь с ярко-алых безо всякой помады уст на мраморно-белом лице принявшего людской облик тумана. Но верно ли я понимаю, что связь Тина с правителями империи веков, запрещающая проливать их кровь, слаба до ничтожности? Это очевидно. Тя даже несколько оторопела от столь странного вопроса, ведь именно подтверждению этой ничтожности мы посвятили целую кучу времени. К чему твой интерес? К тому, насколько эта связь работает в обратную сторону. Чуть склонив голову на бок, спрашивает Гестия, что с каждым днем все чаще и чаще предпочитает принимать вид неподвижный, будто кукла в полный рост, причем из тех, что продаются в магазинах интимных товаров, неважно земных или местных. Отклика нет, Тин сам это проверил, в твоем присутствии. Уже откровенно недоумевает эльфийка, в какой-то миг очень сильно начавшая опасаться, что оставшиеся вечные выйдут на меня через поиск по родной крови, ведь мало есть вещей, лучше подходящих для маяка, в чем я однажды уже успел неприятно убедиться. Доля сродства и доступ к атрибутам династии есть, но отклик нулевой, что для нас идеально. Я все еще не понимаю внутренний лепесток послания, сокрытого в переливе слов твоего вопроса. Нет, я не про возможность выследить Тина через кровную связь, там все ясно и мнению твоему, как и его я доверяю. Еще бы ей не доверять, уж моих-то сил хватит такую связь увидеть, а тебе хватит опыта подсказать, где же искать. Я подразумеваю иное. Может ли императрица вечная пожелать Златину? Пауза. Очень долгая пауза. Все переглядываются друг с другом. Даже у Ганса выражение лица принимает совершенно дурацкое выражение, а уж облик эльфийки становится почти комичным в том, как она просто взяла и застыла посреди движения, загнав себя в настолько глубокий транс, что почти выпала из реальности. Ее сейчас хоть режь живьем, может не заметить. До меня тоже медленно начинает доходить смысл вопроса, который я все обдумываю и обдумываю, пытаясь найти изъян в логике весьма вероятного, но слишком уж безумного ответа. Нет, не единственно верного ответа, могут быть совсем иные, только вот именно этот приходит в голову, как самый точный, имеющий больше всех прав на существование и тенденции к тому, чтобы сбыться. А потом на лице Тиалрианрили, которую просто Тиа сейчас даже Тария бы называть не вдруг рискнула, расцветает настолько веселая и злая улыбка, что иная тень, помельче, могла бы испугаться или принять ее за родственницу. Ладно, это был трындеж, от простой улыбки тени, вроде бы, не пугаются, но все равно выглядело одновременно и забавно, и жутко, и, как ни странно, весьма миловидно, почти поэтически. Именно так, с таким лицом, наверное, стоит рисовать всяких валькирий посреди кровавого сражения да им подобных, очень точное попадание в образ. Ха, не смех даже, а его обозначение, сухое и мертвое, как будто бы смеется нежить или мой неплохой знакомый некромант, который косси дружба народов скончалась, постепенно переходящий во все более неживую форму. Ха-ха, ха-ха-ха, мне нужно выпить, подсказывает Ганс. Подумать, это уже гестия. Пойти покувыркаться с кем посимпатичнее. Сняв напряжение, тут по тексту вопроса узнать персоналию можно, ибо только одно существо могло такое вот предложение озвучить. Провести еще один ритуал, дарящая молчать не стало принципиально, раз уж остальные в игру включились. Выспаться. Будто и не слыша всех этих приколистов, заканчивает мысль Тя. Мне нужно выспаться, а после уже предпринимать следующие шаги. Проверить вашу догадку, почтенная моя соратница, выйдет не скоро, я не возьмусь считывать образы новой императрицы в ближайшие пару лет и даже Тину этого делать не рекомендую, просто он не послушает, но пусть хотя бы восстановит крону свою, коль удалось сохранить нетронутыми корни. Но сейчас мне нужно выспаться. Остановить решительно идущую в свою спальню друидку никто так и не рискнул. Да и кто рискнул бы? О своем мифическом, будь оно неладно, колечке вспомнил не сразу. Вот проверил все трофеи, проанализировал молоток игры, потыкал палочкой в реликвии демониста, полюбовался на трофейный клинок, отложив на дальнее потом освоение навыка владения двуручником, а про кольцо вспомнил только сейчас. Признаюсь, я бы не стал его проверять, если бы не то выражение лица у бедняжки Тя, живо напомнившее мне про ее реакцию на мое игнорирование своего артефакта. Вот за эту мысль зацепившись, я и вспомнил про кольцо. По-честному говоря, дело не в том, что я о нем забываю, потому что трудно забывать о чем-то, если у тебя концентрация и восприятие за третью сотню. Пусть никакая система не добавит тебе интеллекта, но улучшение реакции, памяти и способности к концентрации мысленных усилий на какой-то конкретной цели за счет атрибутов поднять возможно, просто это не так очевидно. Плюс умнее ты все равно не станешь, продолжая творить всякую хрень, просто быстрее и техничнее, чем творил ее раньше. Нет, дело не в памяти, а только в моем неприятии артефакта как такового, несмотря на всю его пользу. Во-первых, он просто аморален в своей природе, причем ровно на том же уровне аморален, что и вот это вот ярмо, против которого я, как бы, борюсь. Во-вторых, я несколько раз уже собирался подчинить кого-то, кого совсем не жалко, и потом избавиться от изжившей свою полезность инструмента с сиськами. В случае с Тарией, так сиськи и вовсе есть инструмент, но результат вышел таким, что моя команда весело и с гиканьем превращается в кунсткамеру. В общем, не очень я любил это колечко, особенно заполучив настоящий мифический артефакт боевого назначения. Если бы вместо кольца мне досталась какая-то пригодная к бою хрень примерно той же планки качества, а колечко проходит по самому верху даже для мифика, напомню, то вся история моя была бы совсем другой, более приятной и не такой травмирующей. От тех гоблинов я бы точно бегать не стал, это они бы от меня бегали, но убежать не сумели бы. Но я получил свое кольцо извращенного менталиста для подчинения красивых женщин. Или некрасивых женщин, которые после станут красивыми. И все это посреди диких земель, где женщин вообще нет в обозримом пространстве. Любых, что красивых, что некрасивых, что уродливых, что страшных, словно моя жизнь. Со скромными единичками в атрибутах и неразвитыми классами, замечу. Как вспоминаю, так снова и снова задаюсь вопросом о том, как я вообще выжил-то. В общем, посмотреть новые эффекты кольца я решился через силу, уже с неким даже фатализмом ожидая очередного заряда сюрреализма прямо в рожу, будто из дробовика, только вместо свинца концентрированный сюрреализм с приправой из испанского стыда. Почему херню творил какой-то менталист-извращенец с кучей нездравых фетишей, а стыдно за это почему-то мне? Системный трей я открывал уже с полной готовностью к чему угодно, выкованный в сотнях сражений, спаянной нерушимой волей, закрепленной твердым характером и холодным сердцем. Выдержки хватило на то, чтобы прочитать изменившееся описание артефакта и перечитать его еще раз. А вот потом я, прямо скажем, выпал в осадок, проще говоря, в очередной раз охил. Перстень извращенного менталиста, мифический. Это кольцо принадлежало одному из величайших магов-менталистов во вселенной, впитав часть его опыта и умений. Пусть сей маг был известен своим могуществом, но куда сильнее он запомнился тем, что имел огромный гарем не менее могущественных, чем он сам, женщин, полностью ему преданных и покорных. Свойства: неразрушимый, предмет нельзя сломать, неразменный, предмет нельзя потерять, продать или украсть, мифический. Это очень крутой артефакт, гордитесь им. Даруемые способности: покорение женщины, активный,

Щит извращенного менталиста, активный, вызывает у цели женского пола постепенно усиливающиеся оргазмы, неминуемо возрастающие до той грани, за какой разум и личность полностью распадаются и деградируют до вегетативного состояния. Следом за этим личность мгновенно восстанавливается в первоначальный вид и состояние. В следующие 3 недели цель пребывает в состоянии полного лишения воли, выполняя любые приказы, какие будут ею получены, сохраняя при этом личностные качества. В течение заявленных 3 недель целью приобретается высшая аура желанности, заставляющая любого, кто окажется рядом, пользоваться безволием жертвы в развратных целях. Таймер 3 недель безволия действует только при наличии рядом хотя бы 3 иных разумных существ, что могут воспользоваться безволием жертвы в развратных целях. Эффект ауры желанности абсолютен и неостановим никакими щитами, кроме высших мифических и божественных. По истечению срока безволия цель обретает абсолютный иммунитет к любым видам подчинения, совращения, фетишизации, шлюха и бимбификации, а также иных сходных воздействий, исключая иные эффекты перстня. Защита необорима и устойчива к любым пробивным или тонким воздействиям, кроме высших мифических и божественных. Активация фразы «Ахигаум» перезарядка занимает неделю, не раскрыта. Итак, по итогу инспекции у кольца заблокировало и так сомнительную обилку временно создавать иллюзию повышения уровня, потому что из-за этого повышения падает мощность воздействия, а где-то с 40-го уровня не так уж сложно найти себе способ защитить разум от подобного воздействия. Титулы, перки, артефакты, дающие защиту легендарного грейда, пусть и разного толка, на таких ступенях никакая не редкость. Кольцо очень сильно, но его воздействие поразительно в своей комплексности и сложности. Хватит выбить один элемент из сотен тысяч, и вся конструкция подчиняющего эффекта просто посыплется безвредным конфетти. Потому и такое странное, на первый взгляд, ограничение на уровень и класс. Как может легендарный или мифический класс защитить от промывки мозга самим фактом своего наличия, если у тебя нет именно ментальной защиты? Ну нелепо же выглядит, честное слово. А вот и нет, не нелепо, всего-то кольцо воспринимает сложность подчиняемой сущности, а опирается при этом на мою собственную. Ложная крутизна снижала потенциал эффекта и потому была мне уже не нужна, слишком высокий становился риск. Та же Тиа, хоть и с эпическими классами, но имеет кучу всего легендарного в статусе и вполне могла бы пересилить эффект подчинения, пока я был ниже ее по уровню. Другое дело, что она не желала тогда сопротивляться, но это не отменяет возможности. А в базовом варианте всякие сопротивления, титулы, перки не важны, только уровень и класс, больше ничего. И если у тебя нет класса круче мифического, то станет тебе невесело, в теории. Теперь, побывав на высших уровнях и повидав, что там живет, или не живет, какими способами может сделать тебе больно, я не сомневаюсь, что даже на моем текущем уровне могут найтись те, кто кольца не испугается. С крайне специфичной прокачкой и множеством оговорок, но такие могут быть, не может их не быть. Сила перстня не в возможности подчинить героиню, избранную или легенду, хоть он это и может вполне себе с высокой вероятностью, тот факт, что где-то может найтись дамочка с резистом, означает, что она такая одна на сотню, если не на две, одна на сотню равных мне по уровню, замечу. В общем, вероятность резиста крайне мала, но истинная нагибучая сила кольца все же не в этом, нет. Мощь сокрыта в возможности из простой крестьянки сделать вторую тарию с даром обилкой аналогичным умению легендарного класса, причем не первого ранга. Потом эту простую крестьянку усиливаешь повторным развращением, превращая и без того сильные дары в набор талантов, которым можно целый класс заменить. Потом полируешь это дарованной защитой, чтобы этой крестьянке никто не влез в голову, кроме тебя, и повторяешь так до тех пор, пока не сделаешь себе чертову армию. Защита от ментала тоже хороша, хоть и побочные эффекты ее заставляют подивиться фантазии создателя, но это уже почти рефлекс. Прочел описание колечка, помянул тихим словом непечатного характера того, кто кольцо сотворил. То есть вещь баснословно полезная, но побочные эффекты делают ее весьма трудной в применении, хотя Тария оценит с гарантией. Но она и похвалу, тоже не бесполезную за счет эффекта снятия чужих попыток промыть мозги, оценит и, зная ее, оценит ее даже сильнее. А уж дарящий я говорить о той самой похвале откровенно боюсь, ибо понятия не имею, что она сделает, если узнает о возможности пережить испытанное в ритуальном зале коснование блаженства еще хоть разочек. А ведь здесь не разочек, а сколько выдержишь и выпросишь, а уж упросить она может только так, достаточно вспомнить ее ниточки. Все хрень, все фигня, даже кофе, кроме финального развращения, которое, фактом своего появления, ударило меня по темечку с такой силой, какой даже господин ударить не сумел бы в полной выкладке. Потому что это возможность освободить тех, кого поработил, пусть еще не ясно до конца, что там будут за фетиши и перверсии, которые возникнут после трех подчинялок подряд. Освобождать изверга или кровопийцу я даже в пьяном бреду подумать не подумаю. Тария была отнюдь не цветочком, и первая пыталась меня убить, а Гестия вообще была врагом в боевой обстановке. Но, черт возьми, как же все это стало сложно в один момент, и нужно будет этот вопрос как-то решать. Потому что вариант с тем, чтобы ничего не делать и притвориться, что конкретно этой обилки вообще не существует, слишком это соблазнительно, просто, логично и правильно в истинно алурейском смысле этой правильности. Я ведь уже говорил, что от правды Алурия бедного Костеньку тошнит. Глава 24. Вопросом кольца и поднятыми моральными дилеммами я загрузился всерьез и не на шутку, потому что трудно не загрузиться в подобных-то условиях. Разумеется, я не побежал первым делом всех своих женщин от рабства проклятого освобождать, я не настолько идиот, хоть иногда и очень сильно стараюсь, даже если отбросить прочь мысли об освобождении кровопийцы и дьяволицы, как откровенно суицидальные в своей природе, то остаются еще Тария и Гестия, одна из которых пыталась меня вполне всерьез подвести под нож, а вторая и вовсе бы убила без всяких сомнений, если бы я не атаковал ее кольцом совершенно внезапно. Опять же, именно благодаря мне Гестия пролюбила человечность, переродившись чудищем, причем таким, что с каждым взятым уровнем все ближе к твари, даже ее таланты больше соответствуют тварям, чем чудовищам, что прямым текстом намекает. Не знаю, как там другие люди, но я бы за такое отношение к себе очень сильно обиделся и, сумея обрести свободу, сразу же пожал бы освободившему горло. Нет, потом бы обязательно простил и понял, все же нужно оценивать жест доброй воли в виде освобождения той самой воли, только прощение даровать, как и прочувственную речь толкать, я бы предпочел на свежей могилке того человека, который мне такое западло устроил. Разумеется, судьба Гестии, все то, чем она ради меня пожертвовала и чем ради меня стала, затрагивает те струны моей погрызенной души, за которые раньше крепилась совесть, делая мне морально тяжело и вообще неудобно. Я бы очень даже хотел вернуть ей наделенность, и тело нормальное, и вообще сделать зашибись, всегда равнодушное, полностью флегматичное и обладающее удивительной тактичностью Гестия Реймиль была мне дорогой как соратник, и как женщина, и как человек, даже если она тем человеком давно и окончательно перестала быть с точки зрения всемогущей, которая всевидящая, а для простых парней со двора – система. Но толку мне возвращать ей свободу воли, если тут же придется устраивать с ней смертельный батл, причем с обновленной после вечного версии ее. С учетом буста от выеденного котла косновения, победа может оказаться не такой уж легкой, не говоря о том, что прекрасно знающая мою тактику и трюки Реймиль, решим и драться всерьез, может изначально пойти на отрыв, пытаясь скрыться. Искать порождение мглы ее уровня и характеристик в том случае, если она не желает быть найденной, очень увлекательный вид спорта, чья увлекательность соперничает только с его же экстремальностью. И это я еще не упоминаю о наличии у нее троекратного, даже 3,5, учитывая особенности подчинения Гестии, развращающего дара, который она получит вместе с освобождением. Как бы ни оказалось так, что даровав ей свободу, я просто поменяюсь ролями со своей рабыней, ой, не факт, что она будет со мною нежной, да. Как в том анекдоте, а нас-то за что, если я желаю хотя бы предположить в далеком будущем вариант с ее освобождением, то должен заранее позаботиться о том, чтобы уже освобожденная дамочка не имела серьезных причин желать мне нехорошего, как минимум, именно минимум, исправить все те ужасы, которые она пережила из-за меня, а потом еще прибавить сверху, чтобы задобрить и убедить ее не просто не убивать дурака, но еще и остаться в команде и продолжить общий квест. Такие планы за один душещипательный разговор не решить, не восстановить мясо из котлет, не провернуть назад перекрученный фарш, что понимаю и я, и поймет сама Гестия. Уверен, только заикнись я о самой возможности ее освобождения, та не постесняется скооперироваться даже с Дарящей и промыть мне мозги так, чтобы эти глупые мысли в голову вообще не приходили, а все остальные дамы будут помогать и комментировать.